Пьем кофе, едим бутерброды. Где-то далеко в лесу звенит птичий голос. «Мне снился плохой сон», — сообщает Вика. «Про сцену?» — спрашиваю я, и сердце замирает, словно в него вновь вонзается пуля. «Нет, словно я нашла упавшую звезду, а она уже догорела дотла». Сердце снова дрожит, отдается в висках гулко и тоскливо. Спать в виртуальности — дурная примета. Какие связи протягивались между нами, уснувшими в глубине? Беззвучный шепот и сонные гримасы, напрягшиеся мускулы и качнувшиеся ресницы — все переплавлялось в электронные импульсы и уносилось сквозь глубину, чтобы коснуться той, что была рядом, такая же спящая, чтобы скользнуть в ее сон. Плохая примета — спать в глубине. «Мы поищем ее завтра», — говорю я. Вика иронически смотрит на меня, спрашивает: «Ты что, племянник миллионера?» Пожимаю плечами. «Я хочу снова тебя увидеть. Просто увидеть». Она колеблется, прежде чем спросить: «Скажи, я не привлекаю тебя? Сексуально?» Вика кивает: «Привлекаешь. Тогда почему?» «Это не должно быть так легко. Я тоже не сразу нахожу силы закончить. И не должно быть товаром». «Леня, ты сходишь с ума». «Возможно. Ты же не знаешь, кто я». «Это», — скидывает она руки к лицу, — «маска, грим. Я могу быть кем угодно». «Молчу. Ты права, права, я не спорю. Я ведь могу быть старухой на самом деле», — беспощадно говорит Вика. «Уродиной. Мужиком-извращенцем, понимаешь?» «Понимаю. Про мужика, правда, сомнительно». «Не глупи, Леня, не влюбляйся в мираж. Я просто хочу снова тебя увидеть», — она решается. «Зайдешь в забавы и попросишь позвать Вику. Без заказов, хорошо?» «А мадам не рассердится?» «Нет». «Ладно», — я касаюсь ее руки. «Договорились». Мы допиваем остатки кофе, доедаем бутерброды. Вика поглядывает на меня, но молчит. «Пусть. Внутри я ликую. Внутри я собран и деловит. Я снова 20-летний юнец, ухаживающий за капризной ровесницей. Только в отличие от юнца, мне не кружит голову мысль о постели. Мы, вместе обмениваясь ничего не значащими фразами, выходим из сада. Дверь стоит прямо в траве, напоминая сцену из какого-то старого детского фильма. Вика открывает ее, первая выходит в коридор борделя, я следом. Тихо и тоскливо. Посетители не увидят друг друга. «Приходи сюда лечиться, и зайчонок, и волчица». «Мне пора», — говорит Вика. «Сейчас сработает мой таймер». Киваю. «Что ж тут не понять? Таймер — это святое». «Спасибо». «За что?» «За упавшую звезду». Кажется, она хочет что-то сказать. Но, видимо, ее время и впрямь было на исходе. Вика тает в воздухе. «До свидания», — шепчу я, спускаясь по лестнице. Охранник в холле уже другой. Я подмигиваю ему, не дожидаюсь ответа, иду к входной двери. «Стрелок?» Оборачиваюсь. Мадам стоит на верхней площадке, тяжело облокотившись на перила. «Мне кажется, вы зря пришли к нам, юноша». «Может быть», — соглашаюсь я, — «но так уж получилось». Мадам вздыхает и отворачивается. «Пусть. Сегодня мне не нужен дип-проводник. Я еще помню маршрут вчерашнего бегства. А выход из лабиринта и входной портал в 5 минутах ходьбы друг от друга. Иду по привычно вечерним улицам Диптауна, оглядываясь в ожидании засады. Но со вчерашнего дня То ли угас пыл преследователей, то ли поистощились их кошельки. «Я — стрелок!» — кричу я, входя в алый туман портала. На меня оглядываются, и я смеюсь, вскидывая руки, пронзенные молниями арки. «Я — стрелок! Стрелок! Стрелок!»